Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона доктор Александр Данилин. И мы с вами, по вашему предложению, дорогие слушатели, решили поговорить на тему, на вечную тему, что такое любовь. А существует проблема или момент в жизни, когда любовь становится болезнью? Существует ли болезненная зависимость от любви? И чем такая зависимость отличается от самой любви? Каким образом мы попадаем в зависимость от любви или любимого человека? Вот такая сегодня непростая тема разговора по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Я хочу сказать, что мне известны две формы зависимости от любви или от влюбленности, называйте это как хотите. Первая форма – это постоянная нужда во влюбленности. Есть очень многие люди, которые признаются вам, что вот для того, чтобы жить, они должны быть влюблены. Как правило, одного мужчины или одной женщины не хватает, нужны новые любви. Одна за другой, иногда последовательно, иногда одновременно. Суть, в общем-то, не в этом. Суть именно в самом состоянии. Для того, чтобы жить, я должен, в скобках, должна любить. И вторая форма зависимости – это когда любовь занимает слишком много пространства в душе человека. То есть, когда вся его жизнь, все его бытие попадает в прямую зависимость от любимого человека. Вот любовь ли это? Ну, мы уже когда-то говорили о чеховском рассказе «Душечка», но этот пример литературный, он, по всей видимости, вечен. Если вы читали этот рассказ, я говорю как бы вокруг этого. Эта проблема кажется несерьезной, но в этот ночной час достаточно вспомнить, что, в общем, в 93, по-моему, процентах случаев все молодые подростковые самоубийства или попытки самоубийства, они совершаются из-за неудачной любви. То есть из-за любви, которая, ну, по крайней мере, для молодого человека превращается в зависимость. Вот сегодня по телефону 495-956-1514 все, что вы по этому поводу думаете. Входит ли вот такая зависимость в сущность любви? Обязательно она или нет? У кого и почему она превращается в болезнь? Почему заставляет человека периодически искать поводов расстаться с жизнью? И, конечно же, мы сегодня можем говорить не только по телефону 495-956-1514, а, как всегда, мы с вами параллельно можем общаться в интернете на сайте serebniti.ru. Адрес www.serebniti в одно слово латинскими буквами, в начале S латинской змейкой. Вы входите на сайт по этому адресу, там видите надпись «Наш форум», входите на форум, и на первой странице видите чат, который сейчас открыт у меня на экране, и там можно задавать вопросы, высказывать свои мнения, оставлять какие-то сообщения. Пожалуйста, мы приглашаем всех желающих в наш интимный уголок людей, которые хотят и могут глубоко задумываться о себе. Основная тема наших передач и нашего сайта. Ну а сегодня, напомню, на сайте serebniti.ru и по телефону 495-956-1514 мы говорим о том, должна ли любовь сопровождаться зависимостью, это ее обязательное слово, ее обязательное свойство, извините. И чем вообще одно отличается от другого? Вообще, любовь и зависимость – это не два понятия, которые описывают одно и то же. Ну и, конечно, всякий раз, когда мы говорим о любви или о зависимости, очень хочется слушать музыку мастеров любовного диалога, французскую музыку и французские голоса. Вот один из таких замечательных голосов у нас сегодня в эфире. Давным-давно сказал невероятно важные для меня слова, которые я вечно не помню наизусть, но суть их заключается в следующем. Что человек любит в своей жизни, тем он и станет. Если он полюбит автомобиль, то станет автомобилем. Если он полюбит науку, то наверняка станет ученым. Если он полюбит Бога, то вполне возможно, он станет и Богом. И в этих словах, в общем, суть. тайна какая-то есть, поскольку, да, вот даже в том перечислении, конечно, которое не блаженному Августину принадлежит, а мне, я говорю как бы одновременно о любви и о зависимости. Любовь к Богу, несомненно, по преимуществу любовь, а любовь к автомобилю каким-то загадочным образом превращается в зависимость. Женщина не Бог и не автомобиль, и мужчина, разумеется, тоже. Что же приводит к тому, что мы иногда не любим, а болеем друг другом? Здравствуйте, Рая. Мы вас слушаем. Мы с одноклассниками после 9 класса пошли на танцы. Первый раз. И зашел паренек, и я сказала, я выйду замуж за этого молодого человека, девочки, я его уже люблю. Отойдите от приемника чуть-чуть. Вы знаете, это была любовь, это была страсть первого взгляда. Я дышать не могла. Я не могла жить без него. Я думала, если он уйдет, я жить не буду. Чуть-чуть. И, вы знаете, это был 1974 год. И сейчас у нас трое детей. Двое внуков. У нас была встреча выпускников в этом году, 35 лет. И все смеются, что это не может быть. Но вы знаете, у меня все сохранилось. Раечка. И у него. Рая. А. Вы молодцы. Но дышать уже можете? Когда его дома нет, дышать можете? Нет. Тогда... Он уходит, и все, и я без него не могу. Мы сейчас даже бизнес сделали, чтобы быть вместе. Молодцы, я поздравляю вас, и я рад, что такие чувства до сих пор бывают. А вот любовь это или зависимость, как вы думаете, Александр Геннадьевич? Алло, город Королев есть у нас? Здравствуйте. Ну вот, я с удовольствием слушаю ваши передачи. Спасибо. По вечерам, вот так вот, когда бывает время. И, значит, сегодня вы затронули такую тему по поводу любви, по поводу того, что если вдруг вот случаются разные ситуации сложные, и нет взаимности, и люди многие кончают самоубийствами. Это, конечно, я считаю, что это неправильно. Потому что вот нам дается жизнь один раз. И, ну, бывают всякие ситуации. Бывает, ну, не сложилось что-то. Рая из Волгоградской области только что сказала, я его люблю больше жизни. Смотрите, 35 лет, внуки вместе 35. И все хорошо. Как бы, да, и до сих пор он уходит, я не могу дышать. Это что, любовь или зависимость? Чем одно отличается от другого, Александр Геннадьевич? Любовь – это когда люди друг друга понимают, у них есть общие интересы, они друг к другу уважительно относятся, всегда поддерживают в трудную минуту. Я люблю девушку, женщину. Она меня не понимает, развернулась и ушла. А я ее продолжаю любить. Это не любовь с моей стороны? Это, наверное, односторонняя любовь. Ну, так заимки. Она же все-таки любовь? Или зависимость? Если вот уже женщины нет рядом. Я или думаю, мужчины. Что вот ту ситуацию, которую вы обрисовали сейчас, это любовь. А вот когда человек, ну, не может друг без друга уже просто, да, что вода уходит, то начинается... Прям патология, не может дышать, не может ничего. Так никакой патологии, они счастливы, 35 лет вместе, да, только что. Они только что сказала она, что она не может даже дышать, когда он уходит. Но да, это, но, наверное, дышит, зависимость. Дышит. Это то хорошо. Это хорошо, правильно. Спасибо большое. Вот я, знаете, ведь я же, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я же просто пытаюсь сказать, что мы чего-то не умеем различать. Вот Николай Иванович, по-моему, умеет. Здравствуйте, Николай Иванович. Алло, есть Николай Иванович? Ну, как мне сказали, Николай Иванович настаивал на различии, между любовью и влюбленностью. Ну, да, наверное, различия есть, но дело в том, что когда ты находишься внутри влюбленности, вот человек находится внутри влюбленности, он не очень отличает это от любви. В этот момент он отличать начинает потом, когда влюбленность, к сожалению, проходит. Здравствуйте, Галина Владимировна. Вечер. Ну, я считаю, что все-таки, да, любовь — это зависимость, но есть некоторые отличия, что по-настоящему любящие люди все-таки, они не зависят друг от друга, они автономны, они помогают друг другу в самореализации, они не ревнивы, то есть они дают другому полную свободу, я не имею в виду какой-то там походы куда-то, да, но они по-настоящему... иногда, извините, ну, иногда доходит и до этого, я знаю браки, в которых муж и жена дают друг другу полную свободу. Ну, в том числе и в походах налево, да, вот то, нет, что вы... Я не про это говорю, я говорю тут про то, что все-таки настоящая любовь, она заключается в том, что люди дают друг другу развиваться, самореализовываться. Зависимость – это когда мы создали себе некий идеал, или когда мы растворяемся в человеке, которого, как мы считаем, любим, дабы как бы прикрыть свою незначимость. Мы... Дабы его сожрать. Нет, сожрать его не надо. То есть просто мы хотим все время его... боимся что-то потерять. Мы настолько не свободны, и когда мы не свободны, тогда мы вот очень зависимы. Ну, между прочим, процессы, о которых вы говорите, очень похожи. Человек испытывает чувство неполноценности. Ему не хватает в той реальности, в которой он существует, власти. Он кажется себе бессильным. Ему нужна жертва. Человек, который будет ему принадлежать. Он называет это любовью. Но делает все возможное и невозможное, чтобы сделать своего партнера зависимым. Не себя от партнера, а партнера от себя. Существуют подленькие мужские приемы. Я, например, вот всегда вспоминаю такой подленький мужской прием, который связан с тем, что молоденькой девушке начинают объяснять, насколько плохо и неправильно ее воспитывали родители. Вот как бы это выбивает почву из-под ног, да, лишает некой традиции. То есть вот мужчина систематически иногда годами говорит, какая у тебя плохая мама, какой неправильная, ну или, по крайней мере, неправильная, и как она тебя неправильно учила, и ты тут не можешь, и здесь не можешь. И таким изуверским приемом почва из-под ног выбивается. Очень часто мы, когда мы говорим о любви, мы почему-то хотим зависимости другого человека, хотим, чтобы он нам принадлежал. А вот любовь ли это, Галина Владимировна? Мы не способны отдавать, мы не способны человеку радоваться просто чисто за его успехи. Поэтому вот просто из-за этого. Это все уходит корнями в детство. Корнями в детство. Да. Ну, вообще все уходит корнями, да, в детство. Там корни. Спасибо, Галина Владимировна. Да. Здравствуйте, Галина Ивановна. Алло, Новочеркасск есть у нас? Галина Ивановна? Нет, не соединяется Новочеркасск пока. Здравствуйте, Глеб. Алло. Да-да, Ростов-на-Дону? Да-да-да. Здравствуйте, слушаем вас. Совершенно попал вообще случайно на вашу передачу, вообще в гостях, просто включил радио, такая интересная тема. Приходите почаще, мы будем вас ждать. Спасибо. По поводу того, как бы, что такое любовь, что такое любить. Вот, как бы, по моему мнению, любить — это очень мучительное вообще такое занятие. Это, то есть лучше не надо, вы не советуете. Глотать обиды, прощать предательство, закрывать глаза на ложь. И в то же время полностью от этого человека зависеть. И взаимная любовь, по-моему, это... Зачем, Глеб, скажите, пожалуйста. Дело даже не во взаимной любви. Это нереально как-то. Это фэнтези, это сказка. Взаимная любовь, когда... Не бывает взаимной любви. Не бывает, не бывает. А что же она такое, любовь-то тогда? Не знаю, это какой-то стимул. Ну, без нее тоже нельзя. Наркотик, и да? И с ней тяжело. Наркотик. Хуже гораздо всем. Это... Вообще, да, и ломка, и все вместе, и... но зато адреналин в крови. И суицидальные мысли, да, посещают. Да, если не дай бог, она вот как да бы... Да, при любом, там, Кошмар. Сплошная зависимость. В общем, да, тяжелая болезнь. А без нее еще хуже. Во! Это очень важно. Спасибо большое, Глеб. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну, я скажу не от себя, скажу то, что давно уже, много лет известно, сказано. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, подчеркиваю, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, все покрывает, ну и так далее. Я думаю, Андрей, нужно различать. Я думаю, Андрей, что вас зовут апостол Павел. Различите. Вот различите. Я думаю, что нам просто-напросто нужно понимать, что есть любовь, а есть страсть. Это тоже давно не нами придумано и сказано. Вот если по-простому сказать, то страсть – это то, когда ты хочешь для себя. Простите, но это одна из форм эгоизма. Хочу. А вот когда ты хочешь отдавать, тогда ты взамен получаешь истинные чувства. Понимаете, какая вещь? Все так, и, в общем, это блестящее и точное определение. Спасибо большое, Андрей. Но я вот что хочу сказать, и, как мне кажется, это важно. Ну, понимаете, какая штука? Отдавать – это сказать очень мало. Потому что отдавать – это такой род искусства, как добро. Это такое искусство. Потому что если в любви человек начинает только отдавать, в реальной любви мужчины и женщины, в реальном мире, он через некоторое время очень часто становится не нужен партнеру. Разводит руками и говорит: как же так, я все отдал. Алло, вы здесь еще, Андрей? Нет. Ну, по крайней мере, я пытаюсь сказать это именно это. Тут есть какая-то абсолютно точно пойманная мысль, но, наверное, о ней надо подумать. Давайте попробуем взять тайм-аут еще на одну французскую мелодию любви. La lumière ruisselle derrière le rideau. Une voix de Christelle dit qu'il va faire beau. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Il y a dans tes caresses des croissants tout chauds, du thé à l'amour et des fruits confus. Sers-moi encore un petit verre d'eau. Raconte-moi des rêves au goût de cachou. Sur un bout de grève, le long de ton cou, s'enlace des soleils sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine. Midi qui klaxonne sur le macadam. Bistro bourdonne, l'ascenseur qui brame. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Donne-moi plutôt un savon qui mousse. Je ferai l'animal pris au dépourvu si tu me fais des choses si douces. Des rêves, des histoires de flou. Sur le bout de lèvres, raconte-moi tout. S'enlace des soleils sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine. Les heures qui se pâment. Faut que tu t'aimes. téléphone, à tes états d'âme. Mais je m'en fous pas mal des choses de ta vie, de tes rendez-vous que tu n'as pas pris, de tes mercredis qui sont bien remplis, et de ton mobile qui n'a plus de batterie. Raconte-moi des rêves, des histoires de flou. Si le jour se lève, dis-lui qu'on s'en fout. On s'enlace des soleils sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine. Серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И обсуждаем мы любовь и зависимость. Разные ли это понятия? Или это две стороны какой-то одной силы, одной медали? И отличить, как оказывается, очень трудно. Здравствуйте, Маргарита Георгиевна. Всем, уважаемые ведущие. Вы знаете, что я думаю насчет любви? Не то, что вот я думаю, я пришла к этому. Вот читала письма Чехова, и там, значит, в одном письме сказано: «Любовь – это когда каждый день весна». Вот каждый день весна. Ну, наркотик. Ну, почему наркотик? Ну, почему это наркотик? Ты из провокации. Да нет. Человек живет, вы всегда стараетесь как-то сбить человека, понимаете? Конечно. Вот. И нет, это когда человек даже зимой, у него на душе весна, он радостно живет, понимаете? И не какая-то независимость от людей. И поэтому, если не дай бог, спасибо большое, Маргарита вы, Георгиевна. А вы знаете, что я хочу сказать, что любовь. Я хочу сказать, что понятно, но, к сожалению, одна только проблема есть. Мы же не о любви, а о зависимости. Это во-первых. А во-вторых, ну вот, если так рассуждать, то чуть-чуть ослабнет у человека в душе весна. Он говорит: пойду-ка я новую любовь искать. И выходит он на охоту, хочется мне сказать. Ну, на самом деле, на поиск, конечно. Здравствуйте, Ирина. Какой... Здравствуйте. Какое имя у вас потрясающе красивое. Слушаем вас. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать, что, по моему мнению, любовь – это изначально чистое и светлое чувство, которое дается нам Богом. Но человек в силу своей душевной организации или мудрости, он превращает ее в зависимость и болезнь, если человек не готов к ней по какой-то причине. Силу своего суемудрия. Что значит не готов человек к ней по какой? Как к ней приготовиться? Ну, наверное, духовный путь должен человек какой-то пройти, чтобы понять. Но, допустим, для меня на такие мысли меня натолкнула книга Ефремова «Таис Афинская», где про любовь к Александру очень четко сказано, что даже невзаимная любовь, когда тебе не отвечают, когда тебя не любят, тебе не нужен, она может быть святой, чистой, искренней, когда ты отпускаешь человека, как там написано, что ты совершаешь свой путь, а звезда совершает по небу свой путь. Ну вот, спасибо большое, Ирина. Мы говорим, Галина Владимировна начинала этот разговор, и Ирина, по-моему, по-своему очень точно его продолжает, и, конечно, Андрей, который вспоминал слова апостола Павла. Дело все вот в чем. Мне очень нравится в этом смысле определение или поиск Эриха Фрома, который разделил человеческие возможности человеческого существования как бы на две половины: иметь или быть. Вот вы знаете, был такой Рудольф Бауэр, это был философ немецкий начала 19 века, и мы бы о нем и знать ничего не знали, если бы не Маркс и Энгельс, потому что есть у них такая работа «Святое семейство». И, как ни странно, они там довольно интенсивно обсуждали любовь. Жаль, что никто из бывших марксистов эту работу сегодня не вспомнил. Так вот, они критиковали Бауэра, а Бауэр писал, цитирую: «Любовь есть жестокая богиня, которая, как и всякое божество, стремится завладеть всем человеком и не удовлетворяется до тех пор, пока человек не отдаст ей не только свою душу, но и свое физическое «я». Ее культ – это страдание. Вершина этого культа – самопожертвование, самоубийство». В ответ Маркс и Энгельс пишут: «Бауэр превращает любовь в богиню, и притом в жестокую богиню, тем, что из любящего человека, слушайтесь, пожалуйста, из любви человека он делает человека любви». Смотрите, как интересно, какая разница. Любящий человек и человек любви. Он отделяет от человека любовь как особую сущность и как таковую наделяет ее самостоятельным бытием. Так вот, Маркс и Энгельс заметили одну странную особенность, которую задолго до них, еще в 18 веке, заметил, была такая легендарная книжка Дюмаре «Истинные принципы грамматики», в Европе легендарная. Я не случайно о грамматике и о словах, потому что эта особенность, на которую обратили внимание Маркс и Энгельс, это употребление существительного вместо глагола. Используется существительное используется существительное «любовь». И смотрите, мы в сегодняшнем разговоре его непрерывно используем. Вместо обозначения действия «любить» некое понятие отрывается от человека как субъекта действия и превращается в идола. Вот, вообще, это очень интересная история, связанная, и Уфром ее очень подробно рассматривает. Это интересная история, связанная с уходом от форм глаголов «бытия», да, знаменитое «to be» or «not to be», «быть» или «не быть», глаголу в английском языке «to have» – «иметь». И мы с вами тоже уходим к этому глаголу, потому что вы, наверное, замечали, мужчины больше не любят, во всяком случае, в разговорах друг с другом, они имеют женщин. А женщины тоже, в свою очередь, имеют мужей и любовников. Очень неестественно для русского языка такой оборот, но, тем не менее, сейчас стал совершенно нормальным. И некое действие переделываем через понятие «обладание». Мы вместо глагола употребляем существительное. И используем это в самых разных ситуациях, по самым разным поводам. Дальше идет процесс, который психологи, который, кстати, по-моему, та же Галина Владимировна уже вспоминала, называют идентификацией. Вот первая стадия процесса – это отделить чувства от себя. То есть вот есть «я» и есть «любовь». «Я», слушайтесь, да, «не люблю», а «хочу любви», «имею любовь», «стремлюсь к любви». Она некий совершенно отдельный идол. Она уже не в моем сердце. А дальше я, отделив ее сначала, я отчуждаюсь от этого понятия и начинаю себе его присваивать. То есть, как ни странно, потом я делаю вторую операцию. Я начинаю сам себя, мне так привычно, с помощью этого понятия определять. Ну, да, там мужчины сейчас определяют свой престиж с помощью чего? С помощью автомобилей и красивых женщин. Вообще, когда чувство отчуждено и стало неким предметом, неким идолом, ему можно придавать всякие разные свойства. Ну, например, его можно оценивать. Его можно оценивать в каких-то несуществующих измерениях престижа, его можно оценивать в деньгах. А я попробую на примере объяснить, что я имею в виду. Вот Людмила, наш постоянный участник форума, у них случайно вышел на форуме, здесь спор о словах, и она пишет: «Для меня вне слов не существует мира, я покоряю его, если угодно, словами». Вот что она пишет: «Ты называешь любовь, и она входит в свою власть над тобой прежде всего. Словесная формула – знак процесса психофизического, действия любви, обладания». Вот если это понимать только так, то любовь превращается в зависимость. Потому что если главной задачей является обладание некоторой любовью, которая адреналин, которая весна, которая дает мне радость, то вне любви я из себя ничего не представляю, как бы не существую. Я душечка. Удивительная вещь. Та же Людмила вспоминает стихотворение Пушкина. Да, я даже его вспоминать не буду. «Я вас любил, любовь еще быть может, моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». Вот если вы это стихотворение откроете и внимательно прочитаете, то вы поймете, что там вот существительных нет. «Он любил, и любовь угасла не совсем». Он все время действует через себя. «Я любил, а не я имею любовь», или «я имею женщину». Это человек в мире любви. Это неотчужденное понятие. И если я... Обратите внимание, когда будете встречать своих знакомых, если они говорят «я люблю», то у них все хорошо. А если они говорят через существительное, и все время говорят «я получил любовь», или говорят об объекте любви, «не я любил, а она меня любила», то это значит, или «любит», в обществе, то у них друг с другом не все хорошо. Нет взаимных чувств. Но есть зависимость, есть общее поклонение некому идолу, которого они создали. Нету в душе другого духовного наполнения. Вот обратите внимание, как у молодых появляется идол любви. Да, они начинают ему поклоняться не потому, что они любят или знают, что это такое, а потому что они должны иметь любовь. А если у них любви не получается, то они вроде как не выполняют каких-то таких своих обязательств и чувствуют себя хуже других. Начинается зависть. Вот это вот изменение языка в сторону обладания почти не позволяет человеку мыслить по-другому, мыслить с помощью близости. Давайте все-таки послезавтра, в среду, продолжим разговор о том, что это такое. Мы, по-моему, немножко не договорили в прошлой передаче. А для того, чтобы все было, ну, скажем, не так грустно, я хочу прочесть пародию, маленькую, коротенькую. Константин Вегенер, вот это стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», перевел в докладную записку, то есть попробовал изложить ее современным бюрократическим языком. Выглядит это так. «Настоящим довожу до вашего сведения, что мною осуществлял...» Называется это «объяснительно». «Настоящим довожу до вашего сведения, что мною осуществлялся процесс любви по отношению к вам. Существует предположение, что указанный процесс подвергся угасанию в моей душе не в полной мере. В связи с вышеизложенным прошу вас игнорировать возможные тревожные ожидания по поводу частичного продолжения вышеуказанного процесса. Гарантирую отказ от намерения осуществлять причинение неудобств в виде печали